Он тяжело вздохнул и начал одеваться. К его удивлению, Настя тоже скинула халат и принялась натягивать джинсы и майку. «Ты куда собралась?» «С тобой поеду». «Зачем? Ложись спать, тебе же утром на работу». «Леш, я не могу не поехать. Мы с тобой неделю не виделись. Хоть поговорим по дороге». «Понятно», — усмехнулся Алексей. «Твоя деликатность не знает границ. Скажи уж честно, что умираешь от нетерпения заглянуть в книгу. Непонятно только, что ты там хочешь вычитать полезного для своих таинственных трупов». «Мне и самой непонятно», — призналась Настя, заправляя майку в джинсы. «Поехали скорей». По пустым ночным улицам дорога в Жуковский заняла не очень много времени. Родители Алексея были на даче, так что поздним приездом они никого не побеспокоили. Леша быстро нашел книгу, и Настя буквально выхватила ее из рук мужа. «У тебя фонарик есть?» — спросила она. «Какой фонарик?» «Обыкновенный, карманный». «Найду, если надо». «А надо? Найди, пожалуйста». Леша скептически посмотрел на нее. «Собралась в машине читать? Сумасшедшая фанатичка. До Москвы не потерпишь?» «Не могу. Шило в одном месте». «Да, старушка, шило — это серьезно. С шилом не поспоришь. На, держи свой фонарик. Поехали домой». Наутро Настя примчалась на работу, когда еще не было 8 часов. Она очень надеялась, что начальник будет на месте. Гордеев действительно сидел в своем кабинете, разбираясь с бумагами. «Виктор Алексеевич, я, кажется, нашла. Это очень сложно, но я почти на 100% уверена, что нашла. И если я права, то Наташа Терехина необыкновенная девочка, не рядовая. Волохов не солгал.